Глава 9. До выхода на свой первый промысловый сезон нужно было решить еще несколько неотложных вопросов. Через неделю освобождаются отделочники Гудкова и выйдут штукатурить мне дом изнутри. Также через неделю Гудков обещал привезти камень-плитняк для отделки цоколя снаружи. Тут особых проблем не предвидится. От всего, что он мне предлагал, кроме черновой штукатурки, я отказался. Все, что сейчас они делают в плане внутренней отделки, меня не устраивало. Пока перееду в одну из комнат, как приведут ее в порядок, и буду потихоньку, не торопясь, доделывать ремонт сам. Нужно только оштукатурить санузел, хотя бы в черновую, и можно переезжать. Надо подготовиться к охоте. Это не разовый выход, тут должно быть все основательно и надежно. Те же лыжи нужны, одежда правильная, ну и много чего еще. Вчера Семён привез таки мне собаку. 5-месячный щенок восточно-сибирской лайки по кличке Батон. Очень любознательный и крайне активный пес. Уже проверяет мои нервы на прочность. По заверениям Семёна, как раз через месяц можно привлекать к охоте. И, наконец, самое главное. Надо коренным образом решить проблему Андрея. И сейчас, сидя за чашкой чая у меня в бане, мы держали совет. Может, тебе на ней жениться? Предложил я самый первый и очевидный вариант. И решена проблема твоя. Лучше застрелиться. На ней пол прокуратуры уже побывала. Злобная стерва. Ты смерти моей хочешь? Избавиться от меня решил? Не нашел понимания простоты решения вопроса Андрюха. Ну, нет так нет. Чего завелся? Хотя это самый простой вариант. Иди в сраку. Ладно, давай по-другому. Нам надо, чтобы она про тебя или забыла, или вырвать у нее зубы, чтобы навредить тебе не смогла. Забудет про тебя она вряд ли, бабы злопамятные. Значит, надо сделать так, чтобы ее уволили из прокуратуры к чертям собачьим, или накопать на нее такое, чтобы она побоялась тебя трогать. Ты ведь сейчас просто в обороне, отбиваешься по мере сил. А надо, чтобы она отбивалась. Давай ты заяву на нее напишешь, что на тебя изнасиловала в извращенной форме. Мля, я тебе сейчас в рыло дам. Спокойно. Я твоя единственная надежда. Не бей, гражданин начальник. Я уклонился от подзатыльника. Порочить свою офицерскую честь и покрывать себя позором ты не желаешь, ясно. Задумчиво протянул я. А теперь давай серьезно. Рассказывай, что про нее сейчас известно. Все рассказывай. Следователь прокуратуры в должности уже 8 месяцев, вроде на хорошем счету пока. Кто-то ей явно покровительство оказывает. Кто, не знаю. Живет в съемной квартире возле прокуратуры, прописана в общежитии. Вроде все. Прав, капитан твой. Из тебя опер, как из говна, пуля. Про своего главного и единственного врага ничего не знаешь, а должен знать все. Чем болеет, чем увлекается, какой мужик ее сейчас валяет, даже какие трусы она сегодня надела. Знаешь, как мудрые люди говорят? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Ладно, я сам информацию соберу. Как это? Чего делать будешь? Проводить оперативные мероприятия. Послежу за ней немного, проще говоря. У тебя фотоаппарат есть? Есть. Смена. Эх, еще бы машину. Ну ладно, без тачки обойдусь. Завтра принеси мне фотоаппарат. Ты же участковый прикомандированный, а по ксиве до сих пор опером числишься. Да. Состряпай, короче, агентурную записку, а еще лучше сообщение от какого-нибудь агента, чтобы почерк не твой был. О том, что следователь прокуратуры, как ее фамилия? А, впрочем, неважно. Короче, что Галина хранит у себя дома огнестрельное оружие. «Где я тебя такого агента возьму? Нахрена это делать?» Андрей с отвисшей челюстью смотрел на меня круглыми глазами. «Мля, ну что ты как маленький? Придумай, нарисуй, роди. Найди человека, алкаша какого-нибудь, на него оформи. Тебя никто проверять не будет. Кто в личное дело агента, кроме тебя, может залезть?» Нужно на всякий случай. Если получится, работу свою покажешь. Да что получится-то? Чё ты задумал? Ну, например, вот вариант навскидку. Можно узнать, где она сейчас обитает. Я проникну негласно и ствол у нее где-нибудь спрячу. Квартира съемная, Надо прятать будет в ее личных вещах. А то опять отмажется, скажет, что хозяев вещичка. В сумочку ей патрон боевой подкину. Главное, чтобы и не стандарт. От нагана, например. Он точно на табельный не похож. Твоя задача будет где-нибудь в людном месте, в РОВД, в прокуратуре или в суде, как бы случайно сумочку ее опрокинуть и патрон найти, когда будешь помогать ей вещи собирать. А лучше, чтобы кто-то из твоих коллег нашел. Тут же дежурного прокурора дергаешь, ее вы задержать права не имеете, и своему начальству рапорт. И в книгу учета преступлений не забудь вписать. Андрей потрясенно молчал, глядя на меня растерянными глазами. «Где ты оружие возьмешь? И зачем так жестко? Ее ж посадят». «Дурак ты. Терпилой быть хочешь? Вспомни, как она тебя посадить хотела». «И посадит. Да ей только время. Найдет за что. Кто ищет, тот всегда найдет. Никто ее не посадит. Выкинут из прокуратуры, и все. Пистолет действительно есть у меня. Только он сломанный, сейчас не боевой. Но ремонтопригодный. Немецкий, с войны. Тут на участке нашел, когда завал разгребал». Соврал я. Одного патрона хватит, его тоже найдем. Савельич поможет. Пистолет нужен, чтобы сразу не замяли. На экспертизу по-любому отправят. Пока экспертиза пройдет, пока отказняк оформят, куча народу будет знать, не отмажется. Да как не посадят-то? Какой отказняк? Охранение. Включи мозги, дурак. В свою корку загляни. Чего написано красным цветом? Разрешено хранение и ношение огнестрельного оружия, дебил. И у нее так же. Да, оно не табельное, и патрон не от него. Но, мля, разрешено же. За нарушение инструкции выкинут с работы, и все. Никаких ее «не знаю», «не мое» не помогут. Но это так, один из вариантов, что сразу в голову пришел. Последим за ней, подумаем, может, другие варианты будут. Ты кто, Кирилл? Не может всего этого артельщик с ПТУ за спиной знать. И первый раз с Галиной ты мне все по полочкам разложил. Как будто сам следователь. Ты в органах работал? Не задавай вопросов, на которые не получишь ответов. Не твое дело. А я рассказывать ничего не буду. Если умный, догадаешься. Я сделал загадочное лицо. А чего мне ему еще сказать? Не знаю я, чего говорить. Мля... Я понял. Так ты же, наверное... Я тебе давно говорил. Язык твой, враг твой. Начинай уже думать, Андрюха. При себе свои догадки держи, и все будет у тебя нормально. Перебил я его. Сказать правду другу я не мог. Если сказать, он меня сам в психушку и отвезет. По-дружески, искренне переживая за мое здоровье. В лихие 90-е происходило и не такое. Уголовная полиция — превосходное определение. Неугодных сотрудников убирали любыми способами. И этот, предложенный мною как вариант, один из самых безобидных. Андрюхе я, конечно, врал. За боевой патрон от нетабельного пистолета могут посадить даже мента и прокурора, но ему этого знать не надо. Галина точно не сядет. Сейчас не то время, честь мундира не пустой звук. Ее, конечно, отмажут, помогут, но на работе не оставят. Работает всего 8 месяцев, биться за нее особо не будут. Никому не нужен работник, от которого одни проблемы. Пусть через нее хоть вся прокуратура пройдет. Делаем или нет? Решай. Если да, то обратного хода не будет. Если этот вариант сработаем, то потом сможешь написать рапорт, что получил информацию от агента. Сумку специально перевернул, чтобы провести негласный осмотр. Глядишь, тебя еще и похвалят, и в должности восстановят, если все правильно сделаешь. А если найдет она в сумке патрон? Не найдет. Чтобы его в сумке найти, надо специально искать. В женской сумке кирпич можно спрятать, и то не найдет. Андрей молчал. Он глядел в стену и сосредоточенно думал. Потом махнул рукой и твердо, серьезно, глядя мне в глаза, сказал: «Делаем. Если получится, я тебе сначала морду набью, а потом до конца жизни на руках носить буду. Догадался я, откуда ты. Больно уж у тебя документы новые, не обмятые, не потертые. Будто только выписали. Удивился еще тогда, что так хорошо сохранились. Теперь мне понятно все. Не переживай, я молчать буду, никто не узнает». Я только покачал головой. «Чего ты там догадался? Чего у тебя сейчас в башке творится? Вот бы мысли научиться читать. За разведчика меня военного, что ли, принял? КГБшника? Вот ходи и переживай теперь». Я написал две бумаги. Одну Андрюхе на всякий случай и одну оставил себе. Заявление в РОВД о том, что нашел на улице пистолет и патрон, несу сдавать. Отмазка так себе. В наше время почти и не канает, если адвоката нормального нет. Здесь, я думаю, меня спасет, если с оружием попадусь. Пистолет по моей просьбе принесет Савельич. Из захоронки своей откопает. Ему я объяснил ситуацию в общих словах. Обещал принести Вальтер П-38. Очень хорошее состояние. Приведем его в негодность простым способом. Вытащим боевую пружину и сломаем ее пополам. Подпилим боек. Серийный номер уберем на заточном станке. Через день после работы я отправился к прокуратуре. Жилой дом напротив прокуратуры окнами подъездов как раз выходил на ее главный вход. Я не стоял на месте, можно вызвать подозрение у жильцов, а ходил по лестничному пролету вверх и вниз, менял подъезды. Следить долго не пришлось. Через час Галина появилась на улице и направилась прямиком к дому, из которого я наблюдал за прокуратурой. Вошла она в подъезд, который я покинул несколько минут назад. Я за ней не пошел. А выйдя во двор, принялся наблюдать за окнами. Через минуту зажегся свет в окнах квартиры на третьем этаже. Сменив точку наблюдения, я стал следить за выходом из подъезда. Наблюдать понадобилось 3 рабочих дня и все выходные. График Галины всегда был одинаковый. Возвращаясь после работы, она оставалась в квартире от 1 до 2 часов. Затем за ней приезжала 21-я «Волга» голубого цвета. Домой она возвращалась в разное время, но всегда поздно. Отсутствовала не менее 3 часов. В выходные график менялся. «Волга» подъезжала в обед и парковалась возле прокуратуры, а мужик поднимался к Галине в квартиру. Оставался Галкин любовник в квартире около 2 часов. Самое интересное начиналось в выходные. Примерно в 8 вечера из дома Галину забирала другая машина, черного цвета «Победа». Нам этого должно хватить с избытком. Мужиков и машины, что забирали ее из дома, я сфотографировал. По словам Андрюхи, на «Синей Волге» был районный спецпрокурор по надзору за ИТУ по фамилии Захаров. Покровитель Андрюхиного врага был мужиком уже в возрасте, и самое главное, женат и воспитывал 3 детей. Лицо второго мужика на фотографиях было не разглядеть, фотографировал в сумерках и без вспышки. Зато был виден номер машины. Опять же, по словам Андрея, машина принадлежала судье городского суда Оганесяну, у которого ранее Галина работала секретарем. Узнав все эти подробности, я решил предложить Андрею другой план, менее рискованный и в перспективе более выгодный. Все, Андрюха, отменяется тема с оружием, будем собирать материал на Галкиного трахаря, прокурор который. Ладно. С явным облегчением поспешно согласился Андрей. Только зачем нам это? Я с Захаровым не пересекался, он нас не курирует. Чем нам это поможет? Включай голову, Андрей. Ты «Кавказскую пленницу» смотрел? Помнишь, что говорил водитель товарища Саахова? Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Мы ему сделаем предложение, от которого он не сможет отказаться. Думаешь, если попросить, он с Галиной поговорит? Да Захаров нас просто нахрен пошлет. Ему-то что до моих дел? Он даже меня не знает. Это смотря как просить. Мы так попросим, что он не откажет. Да задолбал, рассказывай уже, чего придумал опять? Ведем негласное наблюдение, фиксируем их на фото. Только тут уже надо тебе тоже подключиться. А лучше еще кого-нибудь привлечь, я один не справлюсь. Примелькался там уже за 5 дней, а тебя она знает. Главное, побольше материала собрать, желательно хотя бы сфотографировать, как они целуются, этого уже хватит. Ну а лучше, конечно, их прямо в постели заснять. Покажем сначала Галке, попросим вежливо отстать от тебя. Если не поможет, к Захарову пойдем. Ну а если уже и он глупым окажется, к Оганесяну наведаемся. Судью лучше не трогать, конечно, но уверен, до него дело не дойдет. Шантажировать предлагаешь? Укажем товарищам на их недостойное советского человека аморальное поведение. Никакого шантажа. Ну а если не поймут и продолжат вести себя не по-советски, наш долг, как комсомольцев, отреагировать и сообщить в компетентные органы. Мужики же эти женатые люди. А Галка так вообще сразу с 2. Поведение, не красящее работников советской прокуратуры. К наблюдению привлекли Савельича. Старый разведчик с энтузиазмом включился в процесс и даже одолжил машину у себя в части. Армейский ГАЗ-69 с водителем-срочником. Через неделю у нас уже было 5 пленок отснятого материала. Синюю «Волгу» отследили до местного следственного изолятора, на хозяйственном дворе которого была организована ведомственная гостиница с баней. Несколько фотографий вышли особенно удачными. Вот Захаров по-хозяйски берет Галину за задницу, вот поцелуй в машине. В окно бани удалось фотографировать наших героев, сидящих в обнимку в кожаном кресле. Из одежды только мокрые простыни. Отобрав несколько фотографий, на разговор с Галиной отправился я. Тут нужна холодная голова, а самое главное, нужно не передавить. Андрей же, я уверен, от колких слов и оскорблений не удержится. Натерпелся парень. Галину я перехватил в субботу утром на выходе из магазина. «Доброе утро, товарищ следователь. Узнаете меня?» «А, Найденов. Здравствуйте. Неожиданная встреча. Вы же вроде бы в Приречном живете. В гости куда-то собрались?» «Нет, я вот, знаете, хотел именно вас увидеть. Запали вы мне в душу. Такая красивая женщина, все никак не могу перестать думать о вас». Я сделал томное лицо и взял Галину под локоть. «Позвольте, провожу вас. И сумка у вас тяжелая. А когда рядом настоящий мужчина, хрупкая женщина не должна тяжести носить». «Неожиданно, конечно», — улыбнулась Галина, заинтересованно посмотрела на меня и отдала мне свою сумку. «Ну, проводи немного. Только знаешь, Найденов, ты не в моем вкусе». «Ну зачем вы так сразу? Присмотритесь ко мне, Галина, я очень перспективный. А вкусы со временем меняются. Я вот практически уверен, после нашей небольшой прогулки мнение ваше кардинально поменяется. Тут рядом скверик есть, давайте через него пройдемся. Смотрите, какая осень в этом году чудесная». Заинтриговал Найденов. Уже вовсю веселилась Галина. «А, пойдем, пройдемся». И впрямь погода хорошая. «Кирилл меня зовут. Зачем так официально?» «Ну, пойдем, Кирилл. И сразу рассказывай, что хотел. Мы вошли в сквер. Народу в нем почти не было». «А вы знаете, Галина, вы и вправду можете мне помочь в одном небольшом вопросе. Просто маленькая консультация. Вы же хороший юрист. Поможете мне по-дружески? Всего пару документов глянуть». «Я не занимаюсь юридическими консультациями. Обратитесь в коллегию адвокатов. Я уверена, вам там помогут». Галина резко остановилась и потянула руку за сумкой. «Я следователь прокуратуры, Найденов». «Поверьте, Галина, они мне помочь не смогут. Только вы. Да и вам это интересно будет. Как раз ваш профиль. Вот, посмотрите, какие интересные бумаги у меня есть. Давайте присядем». Я протянул Галине сверток с фотографиями и показал ей рукой на пустую лавочку. Галина автоматически взяла в руку сверток, не отводя от меня взгляд. Присела на лавку и стала его разворачивать. «Что это? А вы посмотрите». Галина опустила взгляд на фотографии. Лицо ее менялось у меня на глазах. Испуг и растерянность при первом взгляде на фотографии через секунду сменились злобой. «Чего тебе надо? Откуда это? Ты понимаешь, что мы в порошок тебе сотрем? Игорь тебя по стенке размажет». «Ну, не горячитесь, Галина. Игорю мы это пока показывать не будем. И Оганесяну не будем». При упоминании судьи Галина вздрогнула и нервно закусила губу. «Зачем их беспокоить? Они важные и занятые товарищи. Я думаю, мы решим вопрос сами. Мы же взрослые люди». «Что тебе надо?» — в третий раз спросила меня Галина, а затем начала быстро рвать фотографии на куски. «Можете оставить их себе», — спокойно отреагировал я. «Вы знаете, я ведь взял самые приличные снимки, не хотел вас смущать. Ну и эти напечатать снова — не проблема». Галина затравленно молчала, сжав обрывки фотографий в кулаке. Я присел рядом и продолжил разговор. «Вы умный человек, Галина. И я думаю, сами понимаете, что втягивать в это дело ваших любовников не надо. А надо нам решить всего лишь одну небольшую проблему. Поверьте, вы сможете решить ее без труда, сами, и не нарушая закон». «Ты себе на всю жизнь врага нажил. Говори, что надо делать, и вали отсюда». Зло уставилось на меня Галина. «Только помни, я найду способ тебя уничтожить». «Ну что вы, Галочка, напротив, я думаю, мы с вами станем друзьями. Так уж получилось, что вы своим неуемным энтузиазмом нажили себе врагов гораздо больше, чем можете себе представить. Но не любят в милиции, когда их сотрудников пытаются сосвету жить. Тем более всего лишь из-за неудачной любовной истории. А я вам помогу. Решу ваши проблемы. Давайте считать эти фотографии небольшим недоразумением и начнем разговор снова». «Ничего себе недоразумение! Да ты за мной следил!» «Не я, а мы», — поправил я Галину. «Целая оперативная группа. И, как видите, я пришел с вами разговаривать, а не направил сразу материалы куда следует. Поверьте, помимо этих фотографий есть еще много чего, что вам не понравится. Не надо людей в угол загонять, они и сдачи дать могут. Вот я вас в угол и не загоняю, а предлагаю превратить никому не нужную вражду в дружбу, взаимовыгодную». «Да говори уже, чего тебе надо?» — немного успокоилась Галина. «Кирюша, оставь в покое. Останови свои попытки посадить кого-нибудь из РОВД. Добром это для тебя не кончится. Это было только предупреждение. Как видишь, ничего невозможного и тем более незаконного делать не предлагают». «Вы отдадите мне негативы и фотографии?» «Ну что ты как маленькая. Потеряешь еще, попадут не в те руки. У нас полежат, так надежнее будет. Ты не переживай, просить ничего, как я уже говорил, незаконного не будем. Наоборот, предлагаем дружбу и взаимную помощь. Ты хорошо идешь вверх, а мы можем помочь еще больше. Взамен и ты не забывай нам помогать. Я к тебе больше не приду, может быть, только в крайнем случае. Все общение через Кирюшина. Продолжай делать вид, что его не любишь. Но попытки его наказать оставь, ему и так досталось. Отомстила уже». Галина задумалась. Я аккуратно вытащил у нее из руки обрывки фотографий и убрал себе в карман. «Ладно, хорошо. Это Андрей придумал?» «Ну, ты же знаешь Андрея, Галина. Ему это в голову не могло прийти. У него есть старшие товарищи, которые заботятся о своих подчиненных. Я старательно мутил воду». С Галиной мы расстались через полчаса, обговорив все нюансы. Девке надо было дать остыть и выговориться. В принципе, нормально краями разошлись. Беспокоить ее без крайней необходимости не будем. Но на всякий случай этот контакт может пригодиться.